Слабее проявляется аналогия в отвердении мяса. Смешение соков в животном организме и выделение также аналоган химического соединения и выделения. Даже законы последних еще продолжают действовать, но подчиненно, весьма измененно, под властью высшей идеи. Поэтому одни химические силы вне организма никогда не произведут подобных соков. Напротив, действием природы, вот как эта химия зовет. Фауст. Возникающая из такой победы над многими низшими идеями или объективациями воли, более совершенная идея приобретает именно тем, что воспринимает от покоренных некоторый более возвышенный их аналоган, совершенно новый характер. Воля объективируется в новом, более ясном роде. Появляется сперва посредством самозарождения, а затем посредством ассимиляции с насущным зародышем – органический сок, растение, животное, человек. Из борьбы низших явлений исходит таким образом высшее, всех их поглощающее, но и осуществляющее в высшем размере все их стремления. Итак, уже здесь властвует закон. Из змеи не делается дракон. Разве лишь, если пожирает других змей. Я желал бы достигнуть возможности препобедить ясностью изложения темноту, сопровождающую содержание этих мыслей. Но вижу очень хорошо, что собственное размышление читателя необходимо должно прийти мне на помощь, если он желает понять меня или не понять превратно. Согласно данному воззрению, можно, правда, указать в организме следы химических и физических родов действий, но объяснить его из них невозможно, так как он никак не случайный феномен, возникший из совокупного действия подобных сил, а высшая идея, подчинившая себе те низшие поработительной ассимиляции. Так как объективирующаяся во всех идеях единая воля, стремясь к, возможно, высокой объективации, здесь отказывается от нижних ступеней своего проявления по возникновению между ними конфликта, чтобы тем сильнее проявиться на высшей. Нет победы без борьбы. Высшая идея или объективация воли, будучи в состоянии проявиться, только победив низшее, подвергается противодействию последних, которые, хотя и побеждены, все еще стремятся к независимому и полному выражению своего существа. Как магнит, поднимающий железо, поддерживает продолжительную борьбу с тяжестью, которая в качестве низшей объективации воли имеет древнейшее право на материю этого железа, причем магнит даже сильнее в постоянной борьбе, так как противодействие как бы побуждает его к большему усилию. Точно так же всякое проявление воли, в том числе и заявляющее себя в человеческом организме, выдерживает продолжительную борьбу со многими физическими и химическими силами, которые в качестве низших идей имеют над этой материей старшие права. Поэтому опускается рука, поднятая в течение известного времени для побеждения тяжести. Отсюда отрадное чувство здоровья, выражающее победу идеи самосознательного организма над физическими и химическими законами, которые первобытно властвуют над соками нашего тела, но так часто прерывающиеся, даже почти всегда сопровождаемое известным более или менее тягостным ощущением, которое происходит от сопротивления этих сил и по которому растительная часть нашей жизни даже постоянно связана с легким страданием. Потому и пищеварение понижает все животные отправления, что требует всех жизненных сил для побеждения химических сил природы посредством ассимиляции. Отсюда вообще тяжесть физической жизни, необходимость сна и самой смерти, так как под конец, при благоприятствующих обстоятельствах, покоренные силы природы отнимают вновь у утомленного постоянной победой организма вырванную из-под власти их материю и достигают беспрепятственного выражения своего существа. Поэтому можно сказать, что каждый организм представляет идею, к кое он служит отпечатком.